Как политического дельца его больше занимали вопросы более делового свойства. Его дипломатический взгляд обращался во все стороны, всюду внимательно высматривая или заботливо подготавливая новые прибыли для казны народа. Он старался устроить торговые сношения с Польшей и Средней Азией, с Хивой и Бухарой, снаряжал посольство в Индию, смотрел и на Дальний Восток, на Китай, помышляя об устройстве казацкой колонизации Поамурья. Но в этих поисках на первом плане, разумеется, оставалась в его глазах ближайшая западная сторона, Балтийское море. Руководясь народно-хозяйственными соображениями не меньше, чем национально-политическими, он понимал торгово-промышленное и культурное значение этого моря для России. И потому его внимание было усиленно обращено на Швецию, именно на Ливонию, которую, по его мнению, следовало добыть во что бы то ни стало. От этого приобретения он ждал громадной пользы для русской промышленности и казны царя. Увлекаемый идеями своего дельца, царь Алексей смотрел в ту же сторону, хлопотал о возвращении бывших русских владений, о приобретении морских пристанищ, гаваней Нарвы, Ивангорода, Орешка и всего течения реки Невы со шведской крепостцой Канцами, Ниеншанс, где позднее возник Петербург. Но Нащекин и здесь шире смотрел на дело. Он доказывал, что из-за мелочей не следует выпускать из виду главной цели, что Нарва, Орешек — все это неважные пункты. Нужно пробраться прямо к морю, приобрести Ригу, пристань которой открывает ближайший прямой путь в Западную Европу. Составить коалицию против Швеции, чтобы отнять у нее Ливонию — это была заветная мысль Нащекина, составлявшая душу его дипломатического плана. Для этого он хлопотал о мире с ханом Крымским, о тесном союзе с Польшей, жертвуя Западной Малороссией. Эта мысль не увенчалась успехом. Но Петр Великий целиком унаследовал эти помыслы отцового министра. Впрочем, политический кругозор Нащекина не ограничивался вопросами внешней политики. Нащекин по-своему смотрел и на порядок внутреннего управления в московском государстве. Он был недоволен как устройством, так и ходом этого управления. Он восставал против излишней регламентации, господствовавшей в московском управлении. Здесь все держалось на самой стеснительной опеке высших центральных учреждений над подчиненными исполнителями. Исполнительные органы были слепыми орудиями данных им сверху наказов. Нащекин требовал известного простора для исполнителей. «Не во всем дожидаться государева указа», — писал он, — «везде надобно воеводское рассмотрение, то есть действие по собственному соображению уполномоченного». Он указывал на пример Запада, где во главе войска ставится знающий полководец, сам рассылающий указы подчиненным начальникам, а не требующий на всякую мелочь указы из столицы. «Где глаз увидит и ухо услышит, тут и надо промысел держать неотложно», — писал он. Но требуя самостоятельности для исполнителей, он возлагает на них и большую ответственность. Не по указу, не по обычаю и рутине, а по соображению обстоятельств минуты должна действовать администрация. Такую деятельность, основанную на личной сообразительности дельца, Нащекин называет промыслом. Грубая сила мало значит. Лучше всякой силы промысел. Дело в промысле, а не в том, что людей много. И много людей, да промышленника нет, так ничего и не выйдет. Вот швед всех соседних государей безлюдней, а промыслом над всеми верх берет. У него никто не смеет отнять воли у промышленника. Половину рати продать, да промышленника купить, и то будет выгоднее.